обезлесена пожарами и теперь покрылась мелколистным березняком 20 и 30-летнего возраста. Здесь в изобилии росла голубица обыкновенная. На ней было так много ягод, что все кустарники имели синевато-сизый оттенок. Там и сям виднелись большие пятна желтых саранок с цветами величиной с большую рюмку, расположенными как канделябры. 19 июля мы бросили лодки и опять понесли грузы на себе. Пусть читатель представит себе заболоченную тайгу, заваленную буреломом, и банную атмосферу, и он поймет, что значит идти в гору с тяжелыми котомками за плечами. Чем ближе мы подходили к водораздельному хребту Сихоты-Алинь, тем больше характер местности становился расплывчатым. Остроконечные сопки исчезли, а вместо них появились холмы со сглаженными контурами, как результат эрозии. Изменился и характер лесов, такие же замшистые заболоченные, как и в истоках реки Иоли. В этот же день произошла в тайге встреча с отрядом инженера Львова, который, пройдя по рекам Хуту и Адылами, вышел к Сихоты-Алиню и теперь со съемкой спускался по реке Иту на Коппи, чтобы потом перебраться на реку Хади около Улима. После совместной дневки оба отряда пошли каждый по своему маршруту. Глава 6. В отрогах Сихоты-Алиня. 23 июля мы расстались с Кабановым. Вместе с больным Савушкой он спустился обратно по рекам Иту и Коппи к морю. Самый перевал через Сихоты-Алинь представляет собой глубокую седловину. Первый раз я перешел через него в марте 1909 года и назвал именем Русского географического общества. Севернее и южнее седловины хребет слагается из высоких гор с плоскими вершинами, покрытыми ягельной тундрой. В этих местах он имеет крутые склоны, обращенные к востоку, и пологие скаты к западу. Отсюда можно видеть истоки реки Габели, правый приток Анюя, реки Адылами, приток Хуту, а на юге – истоки Коппи и Самарги. На перевале, который исчисляется в 1100 метров над уровнем моря, был репер инженера Мазурова. Он нашел здесь мою доску с надписью «Перевал Русского географического общества, 28 марта 1909 года, Арсеньев, Казак Крылов, Стрелки, Марунич, Рожков, Глегола» и прибил ее к дереву на старое место. Рядом с ней пониже я прибил другую доску с надписью «21 июля 1927 год. Арсеньев, Кардаков, Хатунка, Мулинка, Намука и Гианка». С вершины перевала открывался вид на долину реки Дзаво, впадающей в Дымни, которая, в свою очередь, впадает в Анюй в среднем его течении с левой стороны. По небу ползли тяжелые тучи, они задевали за вершины Сихоты-Алиня. На западе виднелись просветы в облаках и высокие сопки, озаренные солнцем. Было уже поздно, когда мы начали спуск с перевала, и потому, как только нашли воду, тотчас встали биваком около старого моего астрономического пункта. Утром меня разбудил мелкий и частый дождь, барабанивший в полотнище палатки. Надо сказать, что высоко в горах ненастная погода – явление довольно обычное. Всякое облако разряжается дождем. Вот почему на вершинах гор мы видим густой маховой покров, из которого можно выжимать воду, как из губки.